Глава 3. На другой день, когда по обыкновению вместо университета я поехала на острова с Натальей Александровной, она бросила мне. Сегодня ночью он хотел, чтобы я опять любила его. Это ужасно. Я все еще дулся на нее и искала равнодушно. Отчего вы не разведетесь? Но разве можно было бросить его в таком положении? Начать с того, что у него никаких средств, он страшно самолюбив. Я раз попробовала намекнуть на то, чтобы положить его в больницу. Что было? Я думал, ты холодная. Она промолчала и тихо про себя сказала. Я так устала. И вдруг она положила мне голову на плечо, и мне показалось, что она плачет. Я взглянула, она действительно плакала. Слезы длинные, без прерыва текли из глаз и лились по лицу, по носу, на пальто ее. Я схватил ее за руки, приблизил свое лицо к ней и страстно заговорил. Наталья Александровна, я дал бы жизнь, чтобы вы не плакали, чтобы только видеть вас счастливой, веселой. Мне хотелось обнимать, целовать ее лицо, руки. Я смотрел и смотрел ей в глаза. Чувствую ее близко, дорогой себе, такой дорогой. Наталья Александровна, если бы вы заболели, если бы вы умирали 100 лет, я бы обожала вас еще сильнее от того. В том-то и дело, что вы не любите его, и не от того, что он болен, а от того, что и раньше вы его не любили. Я не знаю. Он умный, блестящий, самый блестящий между всеми товарищами. Я выбрала его, и я думала тогда, что люблю его. Но потом, когда вы полюбили другого, она утомленно пожала плечами. Я думала, что люблю этого другого. Мое сердце забилось, при этом так точно хотело вырваться, и я замолчал. И вдруг я вспомнил, что я сказал только что ей, ведь я в любви объяснялся. А она? Я думала, что люблю этого другого. Только думала. Я замер и боялся дышать. Было жутко, потому что я чувствовал всем своим существом, что она уже моя. А что мы будем делать с мужем и тем другим? И сколько их еще будет? Вдруг промелькнуло в моей голове. Я знаю, что я не злой, не циничный. И растерялся, откуда во мне эта мерзость. На любовь доверие отвечает цинизмом. Еще не владеть и уже не уважать. Я выругал себя как мог и прогнал свои дурные мысли. И тогда она, положив свою руку на мою, тихо сказала. Теперь мне так хорошо. Потому что вы слышали мои мысли и отвечаете на них. И я целую вашу руку. Рука была в перчатке, и я поцеловал перчатку. А она взяла мою руку и быстро опять спрятала свою в муфту. Она испуганно проговорила. «Больше ничего не надо». «Не надо. Так не надо, что я согласился бы теперь очутиться в университете с товарищами, где угодно, только не с ней. Я даже больше не думал о ней, как будто ничего и не произошло. И она себя так держала. Так держали мы себя и дома, приехавши. И все опять пошло так, как будто ничего и не было. Только там, где-то в тайниках души, мы знали, что было. Было, но брошено в бездну. И не я, после слов «пока больше ничего не надо», полез в эту бездну за тем, что уже было.